Позавтракав сухой пшенной кашей, Володя отыскал сестру-хозяйку и спросил ее, почему при Казани отряд так мерзопакостно кормят. Выбритый, с лицом, лишенным всяких признаков той свежей юности, которая от Устеменки раньше просто веяла, в черном своем поношенном, но выстиранном свитере, в бриджах, снятых с убитого немецкого лейтенанта, и в немецких же начищенных сапогах с вальтером у пояса, он ждал ответа. Сестра-хозяйка привстала, затем вновь села, показала, собравшись говорить, свои остренькие щучьи зубки, потом воскликнула: «Я не могу, я не несу ответственности, согласно тому, как распорядился Анатолий Анатольевич». «А кто здесь Анатолий Анатольевич?» — осведомился Устеменко. «У них, у гадов, всего не в проворот из-за Володиной спины», — сказал Бабийчук. «Мы с начхозом смотрели ночью, скрыли ихнее кулачество. И масло, и окорока, и консервы, всего накоплено. Сгущенки одной завались, черт бы их задавил, куркулей. Прикажите, раскулачим». Не ответив, Устеменко отправился к директору, с которым и повстречался в дверях террасы. «Вересов», — представился он, уступая Володе дорогу, — «директор всего этого благолепия. Директор, конечно, в прошлом, а сейчас здесь проживающий». Володя молчал. Анатолий Анатольевич представлял собой мужчину приземистого, с висячими малиновыми щечками, в аккуратной курточке, немного чем-то напоминающего старую фотографию гимназиста, только неправдоподобно пожилого. «Прогуливайтесь?» «Прогуливаюсь». Они присели в гостиной за круглый с инкрустациями столик. Директор платком потер какое-то пятнышко на лакированной столешнице, дохнул и еще потер. Щекастое лицо его выразило огорчение. «Незадача, — пожаловался он, — краснодеревец наш в армии, мебель привести в порядок некому». «Да, война, — неопределенно произнес Володя. Директор быстро на него взглянул. «Нас тут кормят очень плохо, — сухо сказал Устеменко. — Люди мои голодали, намучены походом, а у вас запасы. Надо распорядиться, чтобы кухню не ограничивали. Вы, директор? И не просите, боюсь, — поспешно сказал он. — Боюсь, вам хорошо, вы уйдете, а меня немцы повесят. Нет, не просите, донесут, и пропал я». «Кто же донесет?» «Это всегда отыщется, — с коротким смешком сказал Вересов. — Человеки они разные, очень-очень разные, в душу к ним не влезешь, а быть повешенным, товарищ дорогой, мне не хочется. Было бы еще, знаете, за что, а ведь бессмысленно. Так что я никаких распоряжений давать не стану, а вы сами все отберите. Ваша сила, мы же люди посторонние, вот так-то и хорошо. С этим самым нынешним нашим властителем, Цу Штакельберг, шутки плохи, я наслышан». Устеменко поднялся. «И несовестно вам так трусить?» — спросил он. «Вот племянница ваша не боится ничего, помогает нам». «У меня, дорогой друг, здоровье не то, что у нее», — вдруг искренне и печально ответил Вересов. «У меня вены чудовищны, я уйти не смогу, а у нее ножки молодые, ей горе мало. Так что вы лучше действительно силой у меня ключи-то отберите, я их сейчас вам вынесу». Ключи он тотчас же вынес и, отдавая связку Володе, посоветовал: «Консервы сейчас тратить не рекомендую, вы их с собой прихватите. Лошадей-то моих тоже, небось, возьмете, вот и запас калорийный у вас образуется. Оно эффективнее, чем хлеб печеный, да крупа, да макароны». Обед в этот день, как и во все последующие, которые отряду довелось провести в Высоком, был изготовлен согласно кондиции, как выразился быстро поправляющийся Цветков. Ел он за десятерых, ежедневно парился с понимающим в этой работе толк Бабийчуком в бане, делал какую-то никогда Володе неслыханную индийскую дыхательную гимнастику, а на недоверчивое Володины хмыканье возражал: «Вся ваша наука, милостивый государь, сплошной эклектизм знахарства и надувательства. И индийская гимнастика ничем не хуже, допустим, пресловутого психоанализа. Но мне с ней веселее, я, как мне кажется, от нее лучше себя чувствую. Вам-то что, жалко?» И приказывал и командовал уже он, Цветков, а не Устименко.